Джейка покачал головой и улыбнулся. «Я не это имел в виду». Мне понадобилась долгая секунда, чтобы понять, чего он хочет. И все это время Джейкоб снисходительно смотрел на меня, словно точно знал, чего ожидать. Как только до меня дошло, я тут же выпалила, не подумав о последствиях. «Джейкоб, ты меня поцелуешь?» Он удивленно распахнул глаза, а потом подозрительно прищурился. «Ты шутишь? Джейкоб, поцелуй меня. Поцелуй, а потом возвращайся обратно». Он заколебался в нерешительности, повернулся на запад, отворачиваясь от меня, но не двигаясь с места. Все еще глядя в сторону, сделал неуверенный шаг ко мне, потом еще один. Обернулся и с сомнением посмотрел на меня. Я не сводила с него глаз и понятия не имела, что написано на моем лице. Джейкоб покачнулся на пятках и вдруг покрыл расстояние между нами всего за 3 шага. Я знала, что он воспользуется ситуацией. Я этого ожидала. И стояла совсем неподвижно. Глаза закрыты, руки сжаты в кулаки и вытянуты по швам. Джейкоб обхватил ладонями мое лицо и набросился на меня с таким пылом, который граничил с насилием. Его губы обнаружили мое скрытое сопротивление, и я почувствовала, как он разозлился. Одной рукой ухватил меня за шею, а другой — за плечо. Потряс и прижал к себе. Взял за запястье и закинул мою руку себе на шею. Я не стала ее убирать, хотя кулак не разжала. Как далеко я готова зайти в отчаянной решимости сохранить Джейкобу жизнь? А все это время его дразнящие мягкие теплые губы пытались добиться взаимности. Убедившись, что я не уберу руку с его шеи, Джейкоб отпустил мое запястье и провел горячей ладонью вниз по моему телу. Найдя кусочек обнаженной кожи на пояснице, притянул меня к себе, вынуждая загнуться дугой. Он на мгновение оторвался от моих губ, хотя я знала, что поцелуй еще далеко не закончен. Джейкоб провел губами по моей щеке, потом по шее и забросил мою вторую руку себе на шею. Обеими руками сжал мою талию и нашел губами ухо. «Белла, ты способна на большее?» — хрипло прошептал он. «Не надо слишком много думать». Я вздрогнула, почувствовав, как он прикусил зубами мочку уха. «Уже лучше?» — пробормотал он. «Хотя бы один раз позволь себе почувствовать собственное ощущение». Я замотала головой. Джейкоб взял меня опять за шею, заставив остановиться. «А ты действительно хочешь, чтобы я вернулся?» — ядовито спросил он. «Или хочешь, чтобы я умер?» Меня охватила ярость. «Это нечестно». Я вцепилась обеими руками ему в волосы, не обращая внимания на боль в сломанной руке, и попыталась оторваться от Джейкоба. Однако он меня не понял. Слишком силен оказался. Мои попытки вырвать волосы с корнем Джейкоб принял за проявление страсти и подумал, что я, наконец, ответила на его ласки. Судорожно вздохнув, он впился в меня поцелуем и плотнее прижал ладонь к моей пояснице. Вспышка злости вдребезги разбила мое хрупкое самообладание. А неожиданно страстный ответ Джейкоба заставил совсем потерять голову. Если бы он всего лишь торжествовал победу, то я бы еще могла сопротивляться, но полная беззащитность его внезапной радости разрушила мою уверенность. Тело перестало подчиняться мозгу, и я ответила на поцелуй Джейкоба. Вопреки всяким предостережениям здравого смысла, мои губы двигались сами по себе, делая то, чего никогда не делали. Ведь мне не надо было осторожничать с Джейкобом, а уж он и подавно не думал об осторожности. Мои пальцы вцепились в его волосы, но теперь я прижимала его к себе. Джейкоб был повсюду. Ослепительный солнечный свет сквозь закрытые веки выглядел красным и казался жаром. Жар шел со всех сторон. я не видела, не слышала и не чувствовала ничего,